Глава 32. Марионетки. Этьен появился ночью, сильно ночью. Я даже отказалась просыпаться ради скандала, между прочим, первого в нашей семейной жизни. Нет, и даже не просите, все утром. Но этот хитрый менталист не оставил мне ни малейшего шанса, разбудив меня сладкими поцелуями и не менее приятным продолжением. Я, наверное, распутница, но то, что он делал, несколько примирило меня с действительностью. Под его ладонями я мурлыкала, как кошка, совершенно позабыв о своих обидах. В конце концов, он ведь меня любит, верно? «Ее Величество жаждет с тобой познакомиться», — сообщил Этьен, нежно поглаживая мои волосы. Она была весьма удивлена нашему скоропостижному браку. Слово «скоропостижный» мне не понравилось, слишком уж мрачно оно прозвучало. Я нахмурилась, вдруг вспомнив о насущном. «Мне нечего надеть». «То есть как?» — не понял Этьен. «У тебя полно платьев, целых два сундука». 6 платьев — это разве много? — удивилась я. — Это совсем ни о чем. К тому же они пошиты совсем не по местной моде. Нет, я не могу в них появиться при дворе. Сегодня нужно найти модистку и лавку готового платья, конечно. И, милый, мне нужна личная горничная. — О, женщины! — поморщился мой супруг, поднимаясь. — Как с вами сложно! Мне совсем некогда ездить с тобой по магазинам, Ди. Попрошу Вэлла, он отлично разбирается в моде. Но я думала, поглядев на хмурое лицо мужа, я смешалась, стоит ли начинать нашу семейную жизнь с капризов и упреков. Хорошо, а ты? Работа, Ди. Да ты сама знаешь, что это такое, верно? Ее Величество вчера загрузило мою корзинку с верхом. В ближайшие дни я буду очень занят. Его слова меня сильно расстроили. Что же это получается? Этьен бросит меня в чужой стране, в чужом доме, совершенно без денег и знакомств? И что мне прикажете делать? Сидеть целыми днями в его комнатах? Кстати, голодный. Еды мне, между прочим, так и не принесли. Муж-менталист, наверное, даже и неплохо. Во всяком случае, заметив мою печаль, Этьен бросил на постель рубашку, которую собирался надеть, и сгробастал меня в объятия, стремительно целуя в нос, лоб, щеки. «Ди, маленькая моя, нежная девочка, прости, мне очень-очень стыдно. Я обещаю, что как только найду этого вора, сразу же буду только твоим». «Какого вора?» — оживилась я. «Неважно, пойдем завтракать, или ты хочешь еще немного поспать?» «Завтракать!» — ни мгновения не сомневалась я. Мой желудок уверенно забурчал, соглашаясь. Стыдно-то как? Хотя нет, не стыдно. Голод — это естественная потребность организма. Стыдно должно быть тем, кто не позаботился об ужине для молодой жены. Я выудила из сундука свое любимое утреннее платье, то самое желтое, с кружевным воротничком, в котором сама себе напоминала цыпленка, но Этьен, поднявшись, покачал головой. «Ди, мы не в Стограде. Как ты считаешь, для чего тут печки в каждой комнате?» «Для тепла», — нахмурилась я. «Он что, совсем дурой меня считает?» «Именно. 2 печки и камин, милая. Ни на что не намекает. Холодно. Надень что-то теплое». И прежде чем я успела возмутиться, принялся бесцеремонно копаться в моем сундуке. «Вот это подойдет». Наконец решил он, бросая мне в руки тяжелое бархатное платье изумрудного цвета. Такое домашнее, в котором хорошо зимой в кресле возле камина пить чай с маменькой и сплетничать, но никак не идти на завтрак с венценосной особой. «Оно слишком простое», — наконец сформулировала свою мысль я. «Так не усложняй, помочь одеться». Пришлось соглашаться, потому что выбора у меня не было. А есть с каждой минутой хотелось все больше. Если подумать, я ведь вчера позавтракала на корабле, и ни крошки хлеба больше у меня во рту не было. Проклятое платье было тяжелым, неудобным и очень закрытым. Узкие рукава прикрывали половину ладони, воротничок плотно обхватывал шею, к нему бы нужно было убрать волосы в жемчужную сетку и накинуть на плечи ажурный платок из пуха горных кос. Но ведь сейчас не зима, начало осени лишь. Я все понимаю, дожди, ветра, а все же мне теперь жизненно необходимы новые наряды. А на них нужны деньги, которые я просить у супруга совершенно точно не смогу. Постыжусь. «Ты очень красивая, Ди», — подбодрил меня Этьен. «Улыбнись, пожалуйста. Все будет хорошо. Я обещаю». Я в очередной раз поверила. А что мне оставалось еще делать? Муж подхватил меня под руку, и мы вышли в коридор. Здесь все было другим, не таким, как в Валии. Везде ковры, белый холодный мрамор, позолота и тяжелая монументальная роскошь. Даже в широких коридорах, которые правильно было бы назвать галереями, над головой расписные потолки, картины и гобелены, и гулкая пустота. Судя по небу за окном, еще очень рано. Судя по утреннему туману, дождя не будет. Этьен прав, после теплоты спальни в галереях весьма свежо. У меня сразу озябли нос и кончики пальцев. Хороша б я была в желтом муслиновом платье. Хороша, но недолго. Потом сопли и кашель, если не что-то более серьезное. Точно, перчатки и чулки. Нужно обязательно купить тонких шерстяных чулок и шелковых перчаток. В Валии не принято надевать перчатки утром, они нужны только для бала или верховой езды. А тут я непременно буду носить их весь день. Холодно и сквозит из окон. Покои принца Валериана вроде бы совсем недалеко, но обратно я дороги сама не найду. Мы дважды сворачивали в боковые коридоры и потом поднялись на третий этаж. К счастью, завтрак был накрыт не в огромной столовой и не на балконе, а в скромной гостиной, и кроме нас, гостей, у его высочества больше не было. На небольшом круглом столике дымился высокий серебряный кофейник, стояло блюдо с булочками, тарелочки с маслом, медом и вареньем, аппетитно благоухали жареные колбаски, янтарно подмигивала из тарелок яичница, манили нарезанные овощи и зелень. Я громко сглотнула, вспомнив вдруг, с каким аппетитом всегда завтракала Сандра. Да, теперь я ее не осуждаю совершенно. «Леди Ларье», — обрадовался принц. «Ох, простите, Риерой, муж, прошу вас, разделите со мной мою нескромную трапезу. К тебе, Тьен, это тоже относится, разумеется». То, что эти двое близки, я заметила еще в Валии, но только сейчас поняла, что они действительно друзья. Этьен привычно занял один из стульев, без всякой робости наложил себе в тарелку всего подряд, и яичницу, и колбасы, и зелени, и овощей, налил кофе и с аппетитом принялся за еду. Я скромно стянула теплую еще булочку, разрезала пополам и намазала маслом. Есть в присутствии принца мне было неловко. «Аманда, не стесняйтесь», — махнул рукой Валериан. «Все свои, поверьте, еды хватит и еще останется. Кстати, можно я буду называть вас Ами? Привык уже. А вы зовите меня Вэл. Тьен, дружище, ты ведь не против?» «Кто я такой, чтоб спорить с принцем?» — философски отозвался супруг, с завидным аппетитом уничтожавший содержимое своей тарелки. «Я буду рад, если вы подружитесь. Только матушке своей ничего лишнего не сболтни. Ты ее знаешь». «О, да!» — закатил глаза принц. «Что, она тебя долго вчера терзала? Ее величество потребовало самого полного отчета про отбор женихов. Пришлось много врать». Этьен заглянул в мою тарелку, понял, что сама я робею, и щедро наложил мне всякого, очень вкусного на вид. «А ты знаешь, как я не люблю врать? Для менталиста это весьма болезненно». «Ну, брось, ты даже не врал», — ухмыльнулся принц. «Умалчивал, юлил, недоговаривал, преувеличивал. Признайся, я был героем? О, да, ты был прекрасен. Очаровал Элисандру с первого взгляда. Почти что соблазнил. Твоя выходка с вином и башней была просто удивительно просчитанным маневром. Что уж говорить про подвиг на кухне». Вэл лукаво засмеялся. Он явно был очень доволен. Сильно она злилась. Ну, что помолвка, не свадьба. Я ей объяснил, что выбора у нас не было. Раскрытие дара, все такое, но ты ее застолбил, конечно. Помолвка лучше, чем ничего. Я тихо слушала их, не забывая воздавать честь королевскому повару. Вкусно невероятно. Или правду говорят, что голод — лучшая приправа. Оказывается, принцы тоже люди, со своими страхами, сомнениями и маменьками. В тот момент, когда мы обсуждали отбор, ни одной даже в голову не пришло, что они настоящие, ни марионетки, ни куклы на веревочках. Нам казалось забавным их щипать и дразнить. Мы думали, что это мы с ними играем, а оказывается, у каждого кандидата в женихи были свои планы и стратегии. Ну а закончились наши игры вполне, как я теперь понимала, предсказуемо, полным провалом. Вэл мне нравился, а еще он нравился Сандре. А вот чего он на самом деле хочет, вот в чем вопрос. Несмотря на то, что я вышла замуж и уехала из страны, я не перестала служить своей принцессе. От клятвы меня никто не освобождал, к тому же я ее искренне полюбила. Вэл, а вам нравится Сандра? Не удержалась, задала самый главный вопрос. Принц вдруг перестал улыбаться. «Мне нравится власть», — спокойно сказал он. «И Валле. А Сандру совсем не обязательно любить, но да, она мне очень нравится. Она живая, настоящая. Говорит все, что думает, не прячет чувств, не лицемерит. Отвратительное качество для королевы между нами, но очень хорошее для жены. Она похожа на лошадку, живую и горячую. Ее нужно стреножить и запрячь, а там уж она помчится так, что не угнаться. И она очень сильная, единственная наследница, и не сломалась, не подчинилась, не превратилась в послушную глупую куклу. Это я тоже оценил. Мамочки! Я сидела ни жива, ни мертва, уже жалея, что спросила. Ничего себе, безобидный юный мальчик, хорошенький эльф, как называла его Сандра. Наверное, хорошо, что свадьба все же не состоялась, что у моей подруги будет пара лет, чтобы окрепнуть и стать настоящей принцессой. Вэл, ты напугал Ди, мягко пожурил принца Этьен. Менталист проклятый. Зачем же так жестко? Почему ты не сказал, что собираешься быть хорошим мужем нашей юной принцессе? «Это даже не обсуждается!» Снова очаровательно заулыбался Валериан, сразу становясь белым и пушистым. «Есть особое условие в том, что твоя жена тебе по нраву. Мои родители не то чтобы любили, но дружили и поддерживали друг друга. Я хочу быть так же счастлив в браке, но даже если бы Сандра была прыщавым крокодилом с несносным характером, я бы все равно ее добивался. Не так уж много свободных принцесс среди соседей. А уж с таким богатым и спокойным королевством тем более. Что ж, мальчик, смейся, пока можешь. Мы недооценивали тебя, а ты недооцениваешь нашу принцессу. Думаешь, она неопытная девчушка, упрямая, капризная и вздорная? Тебя ждет большой сюрприз. Как мало можно узнать о человеке, если он тебе не доверяет и не хочет раскрывать свои черты характера? И еще мы, влюбленные, видим в своих избранниках лишь то, что нам приятно. Вэл видел лишь ту Сандру, которую она ему показала, а я видела лишь того Риэроймуша, которого он из себя строил. Надо признать, очень старательно. Какой он на самом деле? Я вдруг задумалась, что мне уж точно противопоказано. Если принц совсем другой, то какой же мой муж? Для чего он вообще на мне женился? Что им двигало? Любовь? Почему-то теперь я верила в это с трудом. «Мне пора», — сказал вдруг Этьен. «Вэл, попрошу тебя еще об одном одолжении. Позаботься о гардеробе Аманды. Вызови ей портниху или кого там еще. У нее совсем нет теплых вещей. Как бы она тут ни заболела в вечных сквозняках». «Хорошо, матушке привет. Сам передашь, когда она найдет на тебя время». «Если найдет». И Этьен умчался, совершенно бесцеремонно оставив меня одну, в незнакомом дворце, в чужой стране, с молодым и привлекательным мужчиной наедине.